Глава 12. Московская земля. Севск, воевода, угощение им патриарха, крепость в церкви. Возвращаемся. Мы поднялись во вторник на заре и прибыли поутру в большое селение с маленьким укреплением и озером, называемое Коруба, Крупец. Затем мы въехали в огромный лес и проезжали мимо селения по имени Бобок, Поповка, с церковью во имя святого Николая. Потом прибыли в другое селение с большим озером, называемое Брутики, Прутки. Проехав по длинному деревянному мосту, который проходит над водой, болотами и большими зарослями, мы прибыли в город по имени Измеников, Поздняковка, где и ночевали. Протяжение нашего путешествия в этот день составляло 80 верст, то есть 16 больших миль, по той причине, что лошади были казенные, и их хозяева летели на них, чтобы поскорее возвратиться домой. Так бывало ежедневно. Они каждый день кормили их ячменем 2-3 раза, имея при себе запас, достаточный на путь туда и обратно. Мы вставали на заре и утром прибыли к двум очень большим озерам. Одно из них с плотиной лежит выше другого, подобно Эмесскому озеру, и имеет исток в нижнее. Затем мы проехали еще, что оставалось до 10 верст, то есть до 2 миль, и прибыли в большой город с величественную крепостью, с большой рекой и озером по имени Сивска, Севск. Мы остановились перед зданиями, назначенными для казенных лошадей, и немедленно переменили все экипажи и лошадей, которые были с нами и которые теперь отправились обратно. Константин Михайлович, тамошний воевода, прислал нашему владыке-патриарху со своими служителями в подарок хлеба разных сортов, рыбы свежей и сушеной всякого рода, и напитков, водки и всяких иных. Его Киайя, доверенный, бывший во главе служителей, сказал: «Воевода такой-то бьет челом до земли твоей святости и подносит эту хлеб-соль». Затем прибыл и сам воевода со многими ратниками и, сделав земной поклон нашему владыке-патриарху, приветствовал его весьма дружелюбно. Это был муж преклонных лет, внушающий расположение и почтение к себе. Таковы все эти воеводы. Он сел и сообщил множество известий об их стране, которым не всякий поверит, и подробности о походе царя. Знай, что, как все франкские народы питают большую любовь к папе и имеют к нему великую веру, так мы видели и слышали от всех этих воевод, от других вельмож, священников и всех вообще московитов благожелание, хвалы, благодарение и большую веру к их патриарху, которого имя не сходит у них с языка, так что они, кажется, любят его как Христа. Все боятся его и, бывало, постоянно просят нашего владыку, чтобы он похвалил их пред патриархом, когда с ним свидится, ибо тот с царем заодно. Что касается любви их к царю, то ум не может постичь ее. От большого до малого она все больше да больше. Воевода послал принести большое количество напитков, водки, вина и прочего, и принуждал нашего владыку-патриарха, а также и нас, много пить, хотя мы еще не завтракали, так что довел нас до изнеможения. Один из его слуг обходил нас с тарелкой огурцов, другой — с тарелкой редиски, поднося нам закусочку. Сначала пили стоя здравицу за их патриарха, после молитвы за него, потом за царя и всех его приближенных. Затем воевода, выказав большое дружелюбие нашему владыке, удалился. Мы поднялись и проехали через середину крепости, где проходит дорога. Крепость великолепна, с чрезвычайно прочными башнями и с многочисленными большими пушками, размещенными одна над другой, с широкими и глубокими рвами, скаты которых обложены деревом с деревянной двойной стеной. Мы дивились на эти укрепления и постройки, ибо крепость эта прочнее каменной. И как могло быть иначе, когда это крепости царские и укрепляются постоянно? Затем нас ввели во вторую крепость, также со стенами, башнями, рвами, потом в третью, которая еще больше, крепче и неприступнее первых двух. В ней есть потаенная дверь, через которую сходит к ее большой реке черпать воду, ибо крепость стоит наверху высокого холма. Перед ней наш владыка-патриарх вышел из экипажа, а из крепости вышли ему навстречу священники и дьяконы с кадильницами в царских облачениях, с древними иконами, унизанными жемчугом, и с золотыми крестами. Воевода шел пешком, пока не ввел нас в высокую церковь, как бы висящую на прочных основаниях, во имя Успения Владычицы. Кругом нее идет галерея, господствующая над окрестностями. На ней стоят женщины. В церкви три двери, как обыкновенно бывает в их церквах, о чем мы уже упоминали. Наш владыка окропил их святой водой, и мы вышли. При этом колокола всех церквей, что внутри этих крепостей, гудели. Вот имена церквей в этой третьей крепости, кроме упомянутой, еще две. В честь владычицы Платитера, знамения, и святого Николая. А в других крепостях и вне их еще 7 церквей, а всего 10. В числе их монастырь в честь Вознесения, церковь в честь Воскресения, церковь в честь входа Христа во храм, еще в честь введения владычицы во храм, во имя святого Михаила, святой Параскевы и святого Николая. Затем воевода простился с нашим владыкой-патриархом, проводив его за крепостные ворота. Священники же прошли на значительное расстояние. С той стороны мы видели на обоих краях рвов удивительные приспособления из заостренных, связанных между собой бревен, к которым человеку невозможно приблизиться. Мы видели также высокие круглые башни и большую реку, нами упомянутую, которая течет вокруг крепостной горы. За городом есть еще 2 деревянные стены для задержки конницы. Мы спустились по большому трудному скату и переехали через деревянный мост, длиною в час пути, под которым много воды, болота и большие заросли, длинные и широкие. Затем мы проехали 30 верст, то есть 6 миль, по лесу из кедровых, сосновых или иных деревьев. Проезжали через многие деревни, воды и мосты и ночевали в лесу.